Дом был большой, старинный, двухэтажный. Пропасть людей мелькала по дому. Немолодая горничная с высоким гребнем, старая экономка, девчонки на побегушках с косичками. И я узнала лакея Сашку, как его тогда звали все, приезжавшего с дедушкой к нам в Москву, теперь уже с пробивавшейся сединой. Все в доме дышало стариной и напоминало крепостное право. Встреча с дедушкой и со всей семьей была самая радушная. Нам, трем сестрам, отвели большую комнату наверху. Кровати были старинные, деревянные, с белыми занавесками. Окна выходили в яблочный сад. Дедушка любил меня и баловал больше сестер. Не раз говорил он мне: «Ну как ты напоминаешь покойную жену мою, твою бабушку, прямо как живая стоит передо мной!» Он нежно целовал меня и подводил к большому портрету бабушки, писанному масляными красками, висевшему у него в кабинете. На старинном портрете лицо со старинной прической, косой спереди и буклями по бокам, с темно-карими глазами глядело на меня. «Неужели я такая?» — думала я. «Но на портрете бабушка старше меня. Я еще буду такая!» — утешалась я, находя действительно большое сходство. Дедушка и Софья Александровна старались развлекать нас, и ежедневно что-нибудь устраивалось для развлечения. То мы ехали к соседям, где было много барышень наших лет, то соседи приезжали к нам. Прошло 2 дня после нашего приезда. Помню, как я после обеда сидела с дедушкой на крыльце. Мы весело болтали с ним, когда я увидела издали белую лошадь Льва Николаевича. «Дедушка, посмотри, ведь это Лев Николаевич едет!» И, вскочив с места, я побежала наверх к Соне и Лизе. «Граф едет к нам!» — кричала я. Так мы называли Льва Николаевича за глаза, по привычке говорить между собой по-французски. «Как? Неужели?» — спросила, покраснев, Лиза. «Один или с Марьей Николаевной?» — спросила Соня. «Один, верхом, пойдемте вниз!» — говорила я. «Я рада видеть графа у нас», — сказала Ольга. «Он так давно не был у нас, и папа будет доволен». Мы сошли вниз. Лев Николаевич уже вошел в дом с дедушкой, Софьей Александровной и мама. «Давно я не был в Ивицах», — говорил Лев Николаевич. «В последний раз, как был у вас, мы травили волка, помните?» — обратился он к дедушке. «И протравили», — смеясь отвечал дедушка. «Сколько же ты времени ехал к нам?» «Да 3 часа с лишним я ехал шагом, жарко было», — сказал Лев Николаевич, поздоровавшись с нами. Мы все прошли в сад. Лев Николаевич хотел осмотреть, насколько изменилась усадьба. Он был бодр, оживлен и сразу как-то подошел духом к нам молодым. В Ивицах я стала замечать, что Лев Николаевич больше бывал с Соней, оставался с ней наедине, словом, отличал ее от других. Соня окраснела и оживлялась в его присутствии. «Она ведь умеет нравиться, если хочет», — думала я, и по выражению ее лица, столь знакомому мне, я читала как книги. «Я хочу любить вас, но боюсь», — говорили ее глаза. Мне понятно было, почему она боялась. Поливанов и Лиза, как призраки, стояли перед ней. «Вода стекает», — снова думала я, вспомнив слова няни. Ольга в недоумении говорила мне: «Таня, как же Лиза сказала мне, что Лев Николаевич намеревается жениться на ней, а я вижу совсем другое, ничего не понимаю». «И я тоже», — коротко ответила я. На другой день собрались вечером приглашенные соседи. Тут были пожилые помещики, игравшие с дедушкой в вист, их жены, беседовавшие о хозяйстве с бабушкой и мама.